Колумбийский университет. В прошлом году я написал критическое письмо президенту Колумбийского университета Ли Боллинджеру. Как человек, искренне преданный делу застройки Нью-Йорка, я проявляю заботу о его культурных учреждениях. А Колумбийский университет, по моему мнению, это величайшее сокровище мегаполиса. Миссия, возложенная на Боллинджера, предполагает, кроме всего прочего, также расширение университета, и я всегда одобрительно относился к этой миссии. Но вот в сообществе риэлторов и застройщиков Нью-Йорка распространились слухи о том, что Боллинджер интересуется одним участком земли. Он находился по соседству с территорией университета в Гарлеме. К моему величайшему изумлению, на тот момент Боллинджер контролировал лишь 40% этого участка. Из этой ситуации можно извлечь для себя ценный урок. Никогда не следует объявлять о своем намерении до заключения сделки, особенно если речь идет о недвижимости. Иначе вам придется заплатить за желаемое огромные деньги. В данном случае оставшиеся 60% территории этого участка Боллинджер приобретает по более высокой цене, так как его же стараниями владельцы этой земли были осведомлены о том, как она ему нужна. Если бы я состоял в совете попечителей Колумбийского университета, не колеблясь, объявил бы Боллинджеру: «Вы уволены». Эта история не только дурной пример практики бизнеса. Боллинджер совершил еще одну ошибку. Он решил приобрести участок в месте, которое имело скверную репутацию. Таким образом, сейчас Колумбийский университет располагается в одном из самых непривлекательных районов города. Стараниями Боллинджера это положение вещей сохранится на очень долгое время. На самом деле, Колумбийский университет заслуживает лучшего места. Кстати, участок земли, который хочет приобрести университет, принадлежит мне.